рублях у меня зарплата, и на панели тройка икон, вонючий сыр из страны НАТО мной был импорта замещен. Я летом поеду на дачу, и, может быть, даже в Крым. Я работаю, и я не плачу, и я такой не один. И вот оказывается, жизнь налаживается, который год все без конца. Жизнь налаживается, и оказывается, жизнь налаживается, который год все без конца. Жизнь налаживается. Я охранником был на парковке, и таксистом я в пробках стоял. Я не глупый, умелый и ловкий, кем хотел, тем я и стал. На работу, когда бы не ездил, время с пользой я провожу. Вечерами курю в подъезде, а потом я дома лежу. И оказывается, налаживается, который год все без конца. Жизнь налаживается, и оказывается, жизнь налаживается, который год все без конца. Жизнь налаживается. В интернетах я часто общаюсь, если кто-то не прав, напишу. Я грешу, но, конечно же, каюсь, не служил, но сердцем служу. В моем гороскопе все классно, и счастливый я, как никто. А вы жалуетесь напрасно, здесь, ребята, все так и все то. И оказывается, жизнь налаживается, который год все без конца. Жизнь налаживается. И оказывается, жизнь налаживается, который год все без конца. Жизнь налаживается.